кампус с территории университета, колледжа или школы. Люсинда Биллингем, 21 год, жительница города Лин, штат Массачусетс, мать-одиночка, вышла за сигаретами и не вернулась. Дебби Кеслер, 21 год, секретарша из Бостона, решила посидеть в баре вечером после работы, после чего домой так и не попала. Полицейские, занимающиеся расследованием этих дел, отказались комментировать, что же все-таки объединяло этих женщин, но заявили, что в этом направлении работает специально созданная оперативная группа и возглавляет ее агент нового отдела ФБР, отдела бихевиористики. Бихевиористика — наука, базирующаяся на системе стимул-реакция. В статье значилось, что агенты, работающие в этой группе, являются специалистами в области изучения преступного мышления, особенно у серийных убийц. «Привет, Дарби!» Вместо дяди Рона перед ней стоял Эван Мэннинг с банкой колы в руках. Она сразу же поняла, что он собирается сказать. Стоило лишь увидеть пустоту и грусть в его глазах. Не в силах больше сдерживаться, она отшвырнула лопату и побежала прочь. Дарби полетела ей вдогонку, но она не остановилась. Она бежала от слов, которые он пришел ей сказать, от ее кошмарных снов, которые после услышанного станут реальностью. Мэннинг перехватил ее у самой воды. Она попыталась вырваться, но он схватил ее за руку и резко развернул к себе лицом. «Дарби, мы поймали его. Все кончено. Он никому больше не причинит вреда. Где Мелани? Давай лучше вернемся в дом. Скажите мне, что случилось?» В ее голосе прозвучало столько злости, что Дарби сама удивилась. Она попыталась взять себя в руки, но страх уже проник в каждую ее клеточку и не давал успокоиться, заставляя выплеснуть все накопившееся наружу. «Я не в состоянии больше ждать. Я схожу с ума от этой неопределенности». «Мужчину звали Виктор Грейди», — сказал Мэннинг. «Он был автомехаником, похищавшим женщин». «Зачем?» «Этого я не знаю. Грейди умер до того, как я смог с ним поговорить». «Это вы его убили?» «Нет, это было самоубийство. Мы не знаем, что стало с Мел и другими женщинами, и, скорее всего, никогда уже не узнаем. Как видишь, мне нечем тебя порадовать. Видит Бог, мне очень жаль, что так вышло». Дарби лишь беззвучно открывала рот в тщетной попытке что-то произнести. «Давай», — сказал Эван Мэннинг, — «пойдем в дом». «А она так хотела стать певицей», — сказала вдруг Дарби. «Как-то на день рождения дедушка подарил ей магнитофон, а после Мел пришла ко мне в слезах. Она никогда раньше не слышала свой голос в записи, и он показался ей чужим и гадким. Она пришла тогда ко мне, потому что я была единственной, кто знал о ее мечте. Только я и никто больше. И у нас была еще куча таких секретов». Агент ФБР сочувственно кивал, давая ей возможность выговориться. Еще она любила Фрут Лупс, сухой завтрак фирмы Келлог, изготовленный из смеси кукурузной, овсяной и пшеничной муки с добавками витаминов и пищевых красителей. Но только не лимонный. Его она всегда отбирала. Она вообще все ела отдельно. Содержимое тарелки ни в коем случае не должно было пачкаться друг от друга, соприкасаться или, упаси Боже, смешиваться. Еще у нее было замечательное чувство юмора. Как правило, она молчала, но если уж скажет что-нибудь, то не в бровь, а в глаз. Она была классной. По-настоящему классной, понимаете? Дарби готова была говорить столько, сколько понадобится, чтобы заставить специального агента Мэннинга посмотреть на Мелани ее глазами, увидеть ее такой, какой помнила сама, чтобы для него она перестала быть просто обрывками газетных статей и двухминутными блоками новостей по телевизору. Она пыталась воссоздать образ Мелани словами, воплотить его в реальность. «Как я могла тогда ее бросить?» — воскликнула Дарби и расплакалась. Сейчас, как никогда, она хотела, чтобы рядом оказался отец. Хотела, чтобы тогда он не остановился помочь водителю-шизофренику, недавно вышедшему из тюрьмы, где он отсидел 3 года за покушение на копа. Вернуть бы его хоть на минутку, одну ничтожную минутку, чтобы успеть сказать, как она любит его и скучает по нему. Если бы отец оказался здесь, Дарби смогла бы поделиться с ним своими гнетущими мыслями и переживаниями. Папа бы ее точно понял. И вряд ли, конечно, а вдруг передал бы ее слова Мелани и Стэсси, где бы они сейчас ни находились. Часть вторая. Потерялась маленькая девочка. 2007 год. Глава 6.